Глава третья. Визит. Хозяин варите Орфеум, элегантный португалец Пинто Сильва, вошел в артистический подъезд своего театра. «Добрый вечер, сэр», — почтительно поклонился ему швейцар. Мистер Сильва взглянул на себя в зеркало, поправил цветок в петлице безукоризненного смокинга и только после этого небрежно кивнул в ответ. «Отвратительная погода, Джо», — сказал он. «Миссис Уайт еще не ушла?» «Нет еще, сэр», — ответил швейцар. «Она только что ушла со сцены. Прикажете доложить, что вы здесь?» Мистер Сильва покачал головой. Это был статный мужчина лет 35. Его смуглое лицо, темные влажные глаза и тщательно подкрученные усики производили на многих женщин неотразимое впечатление. Мистер Сильва привык к легким победам. Красивая девушка спускалась с лестницы, застегивая на ходу плащ. Увидев Пинта, она остановилась как вкопанная, и на ее лице промелькнуло выражение досады. Пинта, улыбаясь, протянул девушке руку. «Я иду с представления, мисс Мэзи Уайт. Вы сегодня играли великолепно. Спасибо». Девушка явно хотела поскорее окончить разговор. «Если что-нибудь не соответствует вашим желаниям, то скажите мне об этом, и я немедленно приму меры». «Нет-нет», — поспешно сказала она. «Все тут очень милы и внимательны ко мне. Простите, я очень спешу, меня ждут». «Одно мгновение», — миссис Уайт остановил ее Пинтом. «Быть может, вы согласились бы поужинать со мной. Вы же знаете, как я дорожу вашим обществом и вообще...» «Но я не дорожу вашим. Мне в самом деле пора и так далее. До свидания». «Знаете что, мисс Мэзи», — начал было Пинто, но девушка, не дожидаясь продолжения, вышла на улицу. Мистер Сильва хмуро буркнул швейцару. «Вызовите мою машину». «Какая наглая девчонка», — думал Пинто во время одинокого ужина. «Она попала в театр только благодаря мне». Ее будущее в моих руках, и она смеет вот так обращаться со мной, с хозяином. Надо сегодня же поговорить с ее отцом. Вдруг он понял, что испытывает перед этой девушкой необъяснимый страх. Это было неожиданно и неприятно. Сильва расплатился по счету и в скверном настроении покинул ресторан. В 11 часов ночи Пинто вышел из машины на пустынной улице в Вест-Энде и сердито хлопнул дверцей. Меньше всего ему сейчас хотелось заниматься делами. 5 минут спустя мистер Сильва вошел в офис Дэна Боундри. У входа в кабинет полковника сидел его секретарь Олаф Гансон и складывал в папку какие-то бумаги. «Привет, Гансон!» — кивнул ему Пинто. «Полковник уже здесь?» «Да. А кто у него?» «Мистер Кью и мисс Марч». Сильва вошел в кабинет. Там он уселся в кресло рядом с Боундри и, поздоровавшись, спросил. «Полковник, Соломон Уайт придет?» «Нет», — ответил Дэн. «С ним что-то случилось?» «Я намерен сегодня решить судьбу господина Спильбури, а Уайт не имеет к этому делу никакого отношения. Оно ему, видите ли, не по вкусу. Старик впадает в ханженство, и в этом виновата его дочь». «Красивая, черт возьми, девчонка», — подумал Сильва. «Ну ничего, я все равно добьюсь своего, Мэзи. Ты от меня не уйдешь». «Она знает, как ее папаша добывает свои денежки?» — спросил он. Полковник улыбнулся. «Нет, если только вы не разболтали». «Я все еще не настолько хорошо знаком с нею, чтобы говорить об этом», — заметил Пинто, закусив губу. «Но уже сыт по горло ее капризами. И это после всего, что я для нее сделал. Не портьте себе нервы из-за пустяков. Я могу рассказать вам о ней кое-что посерьезнее», — вставила Лоли Марч. Полковник бросил на Лоли сердитый взгляд. «Насколько мне помнится, я поручил вам слежку за Стаффордом Клингом, а не за Мэзи Уайт». «Совершенно верно», — сказала мисс Марч. «Но что я могу поделать, если невозможно следить за Стаффордом, не натыкаясь то и дело на Мэзи?» У Дэна вырвался удивленный возглас. «Вы не знали, что они встречаются, причем часто? Что Стаффорд Кинг ездит в Хоршем к ней в гости? Что дважды в неделю они ужинают вместе?» Мужчины растерянно переглянулись. Мэзи Уайт была дочерью человека, который пользовался самым большим авторитетом в шайке после полковника. «Так вот оно что», — протянул Боундри. «Вот почему Соломону Уайту надоело с нами работать». «Я полагал, что вы очень интересуетесь этой девушкой», — продолжал он, обращаясь к Пинто. «И не следил за ней, чтобы не мешать вам. Что скажете об отношениях Мэзи со Стаффордом?» «Ничего», — коротко ответил Пинто. «Я не верю этому». «Вы мне не верите», — возмутилась Лоли. «Тогда слушайте. Кинг отправился на представление в Орфеум. Я последовала за ним, села рядом и попыталась завязать с ним знакомство. Но он видел только мисс Уайт. Как только Мэзи исчезла со сцены, он пошел дожидаться ее у артистического подъезда. Я его там не видел. Купите себе глаза. Вы прошли мимо него в подъезд, а он спокойно стоял под деревом». «Было уже довольно темно», — буркнул Сильва. «И нечего. Хватит болтать», — перебил его Дэн. «Значит, полицейский влюбился в дочь нашего друга, а она платит ему взаимностью», — сказала Лоли. «Сол Уайт ничего не говорил об этом», — проворчал Боундри. «Похоже, что он собирается предать нас». «Не думаю», — сказал Кью. «Я знаю Соломона не первый год, полковник. На него можно положиться. Быть может, он и хочет освободиться от нас, но это совершенно естественно. У него взрослая дочь, и он достаточно богат, чтобы больше не пускаться ни в какие авантюры. Но нам он вредить не станет». Дэн стукнул кулаком по столу. «Довольно болтать, господа. Займемся делом. Я попрошу вас, Лоли, пригласить сюда Гансона». Мисс Марч выглянула из кабинета и сказала: «Его нет». «Я только что его видел», — заметил Пинто. «Значит, он не мог далеко уйти», — проговорил полковник. «Лоли, проследите-ка за Гансоном и выясните, куда он отправился». Девушка взяла свою сумочку и удалилась. Кью встал. «Вы куда?» — спросил Боундри. «Я пойду с ней. Нельзя отпускать женщину одну в такое время, да еще в Вест-Энде. Завтра вы мне расскажете, что я должен буду делать». И Кью направился к выходу. «Передайте Лоли, чтобы она утром зашла ко мне», — сказал Дэн. Кью попрощался и вышел. «Как мне надоели его джентльменские замашки», — проворчал полковник. «Почему же вы их терпите?» — осведомился Пинто. «Потому что он по-джентльменски ведет себя и со мной», — ответил Боундри. Рядом с креслом полковника стоял сейф. Дэн вытащил из кармана ключ, отпер дверь у сейфа и выложил из него на стол связку писем. «Это любовное послание мистера Спильбери к малютке Лоли Марч», — сказал он. «Тонкая работа», — восхитился Сильва. «Никто не мог откопать в прошлом этого Спильбери ни одного темного пятна, и только вам удалось подцепить его на крючок». Полковник улыбнулся. «Да, Пинто», — самодовольно проговорил он, — «потому что я не искал готового пятна, а посадил его сам. Господину Спильбери дорого обойдется то внимание, которое оказывала ему Лоли по моему поручению». Он положил руку на связку писем. «Сердечные дела моих клиентов — это мои козыри червовой масти. Если Спильбери не даст нам достаточно большую взятку, то мы выложим их на стол перед его женой. Черва, Пинто, самый сильный козырь». «Ошибаетесь, Дэн Боундри», — неожиданно перебил его чей-то насмешливый голос. «Вы опоздали. Карты уже сданы заново, и теперь козырь треф». «Кто это сказал?» — взревел полковник. Дверь бесшумно отворилась. «Я», — сказал человек в черной маске, входя в кабинет. Его костюм, обувь, шляпа, перчатки, плащ Все, что было на нем, имело цвет вороного крыла. Боундри быстро сунул руку под стол. В тот же миг в руке незнакомца появился черный пистолет. Прогремел выстрел, и пистолет снова исчез. Стоявшая перед полковником чернильница разлетелась на мелкие осколки, щедро обдав Дэна черными брызгами. Боундри поспешно вынул руку из-под стола и протер залитые чернилами глаза. «Обоим поднять руки и отойти к стене», — произнес неизвестный. Команда была выполнена быстро и беспрекословно. Человек в маске подошел к столу, взял письма мистера Спильбюри и сунул их в карман. «Кто вы такой и по какому праву суете нос в мои дела?» — злобно прорычал Дэн. «Простите, сэр, я забыл представиться», — иронически раскланялся незнакомец. «Но потерпите еще немного, всему свое время. Сначала представьтесь вы». «Мое имя вам известно», — огрызнулся Боундри. «Не только ваш полковник. Я знаю имена всех ваших компаньонов и агентов, а также многое другое». «Что?» — хрипло спросил Дэн. «Например, историю вашего преступного предприятия и методы его работы». Мошенники испуганно переглянулись. «Чтобы вы не сомневались в правдивости моих слов», — продолжал неизвестный, — «я расскажу вам сказку. Жил-был когда-то один неглупый человек. Он очень хотел разбогатеть. Нашел себе помощников, которые были не так умны, но тоже любили деньги. И стали они жить-поживать, да чужого добра наживать». «Врете! Я никогда не воровал и не грабил», — воскликнул Боундри. «Верно, полковник. Вы просто искали в биографиях богатых людей темные пятна и заставляли их платить вам за молчание. И это ложь. Я ни у кого не вымогал денег». «Благодарю вас», — кивнул незнакомец. «А вы как на суде говорите. Правду, только правду и ничего, кроме правды. Вы действительно не брали деньги. Вы их давали. Кому? Тем, кого вы шантажировали». «Вы, похоже, просто сошли с ума», — нервно хохотнул Дэн. «Такого быть не может. А раз я не брал, а давал, то я не вымогатель». «Весь вопрос в том, сколько и за что вы давали. Ваши жертвы, боясь разоблачения, продавали вам свою собственность за десятую часть ее стоимости и подписывали документы о том, что эту собственность вы купили совершенно законным образом. А теперь, полковник, скажите, что я лгу». Дэн молчал. Пинто тихонько опустил руку в карман и нащупал рукоятку пистолета. «Мистер Сильва, вы не представляете, до какой степени вам не идет цветок в петлице», — сказал незнакомец. Прогремел выстрел. Цветок исчез. Пинто ошеломленно взглянул на оставшийся в петлице обломок стебля, поспешно вытащил руку из кармана и прислонился к стене, чтобы не упасть. Колени его тряслись. «Я знаю о вас все, господа», — продолжал неизвестный, пряча пистолет. «Если хотите, можете проверить это. Задайте мне любой вопрос о вашем прошлом». Боундри пристально взглянул на незнакомца, словно хотел разглядеть его лицо сквозь маску. «Его зовут Кью, был офицером. После окончания войны его уволили. Он остался безо всяких средств к существованию и вынужден принимать участие в ваших темных делах, хотя и не испытывает от них ни малейшего удовольствия», — последовал ответ. Наступила гробовая тишина. «Желаете спросить о чем-нибудь еще?» — осведомился незваный гость. «Хватит!» — непослушными губами промямлил Пинто. Дэн молча кивнул. «В таком случае я ухожу. Вот моя визитная карточка». Незнакомец ловко метнул картонку, которая аккуратно легла на стол прямо перед полковником. Это была игральная карта. «Трефовый валет», — упавшим голосом пробормотал Боундри. «Да, полковник, я трефовый валет. Помните, что теперь козырь треф, и что мы с вами еще не раз встретимся», — проговорил человек в маске. Он легкими шагами вышел из кабинета. Дверь бесшумно закрылась. «100 000 фунтов тому, кто доставит мне его живым или мертвым», — простонал Дэн Боундри, опускаясь в кресло. Пинта мешком осел на пол.